Глава 11. Палатозин нажал педаль тормоза, и его фалькон остановился. «Погодите минуту», — сказал он, всматривая сквозь ветровое стекло. Дворники работали вовсю, фары были включены на полную мощность. Мне показалось, что там кто-то есть. Ему почудился темный громадный силуэт среди скал и крутящихся янтарных облаков. Но теперь там наверняка ничего не было. Только песок бил в стекло. «Что там было?» — спросила Гейл, подаваясь вперед заднего сиденья, где она расположилась. «Уже замок?» «Не уверен. Я видел это всего лишь секунду, пока снова не сошли из тучи. Очень большой, темный, стоит высоко на скале. Милях в двух отсюда, точно не скажу. Стоп! Вот там!» Он показал рукой. Тучи опять разошлись, и на секунду они увидели замок совершенно ясно. Его высокие башенки, зубчатые, черные на фоне золотого неба. С этой точки замок очень походил на тот, что стоял на горе Ягер. «Да», — подумал он, — «это здесь. Это то самое место. Они прячутся здесь». С такой высоты король вампиров имел отличный панорамный вид на весь Лос-Анджелес. Он мог радостно хохотать, наблюдая, как гаснут огни, дом за домом. Замок был на вид таким же неприступным и основательным, как любая крепость в горах Венгрии. «Одно дело увидеть его», — подумал Палатозин, — «совсем другое дело — добраться до него». Холодный узел напряжения, свившийся в его желудке, внезапно стал слабее, посылая холодные щупальца веревки во все конечности. Он почувствовал себя до слез слабым и перепуганным. «Ветер все сильнее», — сказала Джо напряженно. «Я знаю». Дорогу начало заметать песком уже минут 15 назад. Палатозин видел невысокие песчаные холмики, накопившиеся в защищенных от ветра местах, в трещинах, за отдельными камнями. В небе, как дикие желтые псы, стремительно неслись, клубились страшные тучи. И мотор фалькона вдруг закашлялся. Палатозину пришлось пару раз надавить на газ, чтобы двигатель взревел. Он посмотрел на часы и с ужасом обнаружил, что уже несколько минут шестого. При таких заносах и такой облачности станет темно уже через полчаса. Беспокойство, что они не доберутся до замка вовремя, точившее его, теперь зазвучало в его мозгу, как сирена тревоги. «Придется поворачивать назад», — сказал он наконец. Возражений не было. Теперь задача состояла в том, чтобы найти место для разворота. Палатозин повел машину вперед, болезненно ощущая покашливание старого мотора. Внезапно сквозь живую изгородь колючего кустарника справа прорвался ветер, разметав ветви, словно гребень, расчесывающий волосы. Ветер ударил в фалькон, будто бульдозер, заставив его ползти к скалистому краю дороги. Палатозин отчаянно налег на руль, стремясь снова взять машину под контроль. Джо закричала, когда фалькон, прижавшись к левой бровке, вдруг накренился, словно вот-вот должен был перекинуться через край. Она увидела игрушечные домики с красными кровлями далеко внизу, маленькие машины на черных и желтых лентах шоссе. Все это, насколько было видно вокруг, пребывало в совершенной неподвижности. Палатозин ударил ногой в педаль тормоза, переключил скорость на первую. Ветер ревел, унося жгучие витки и спирали песка куда-то к Голливуду. Палатозин очень осторожно включил задний ход и отодвинул машину от края дороги, постепенно освобождая педаль тормоза. «Придется ехать дальше, иначе не найти разворота!» — услышал он свой голос. Голос у него был скрипучий, тонкий. «Не нужно было вам ехать со мной! Я свалял дурака, что потащил вас!» Он повел машину дальше, высматривая хотя бы небольшой пятачок, который мог бы вместить фалькон. Буря становилась все сильнее. Четверть мили спустя вся дорога уже была покрыта нанесенным слоем песка. Это напомнило ему снежные бури его родного Краека, особенно тот ураган, который стонал за стенами его дома в ту ночь, когда домой вернулся отец. Внезапно пришла мысль, словно удар в висок. «Неужели у вампиров есть какие-то средства управления погодой? Если да, то этот поддельный ураган — эффективное средство лишить людей возможности бежать, разделить их, заставить сидеть дома или на службе. Самолеты не смогут взлетать, и на море сейчас ужасный шторм. «А как насчет автомобилей?» Платозин понял, что они могут и не вернуться с этой горы живыми. Если ветер не столкнет их машину вниз, если песок не заглушит двигатель, если темнота не наступит слишком рано, он чувствовал зловещее присутствие замка. Там, наверху, всего в полумиле. Вдруг на капот вскочило что-то большое и серое, и его белые клыки прижались к стеклу. «Иисус!» — вскричала Джо, схватив Платозина за руку. Существо больше походило на волка, чем на собаку, но на шее у животного имелся ошейник с гвоздиками и обрывком цепи. В густой шерсти запутался песок, глаза бешено отсвечивали желтым. Сквозь вой ветра Платозин слышал низкое угрожающее рычание пса. Все понятно. Платозин увидел впереди других собак — боксера, сеттера, пару дворняк. У всех в глазах застыло одно и то же яростное выражение. «Итак», — подумал он, — «король вампиров позаботился и о защите крепости. Даже если бы мы добрались до замка, нас бы загрызли собаки, стоило бы нам лишь выйти из машины». Когда Платозин медленно подал машину вперед, собака-волк зарычала и принялась царапать стекло. Челюсти ее ритмично щелкали, как будто она пыталась откусить Платозину голову или руки. Мгновение спустя он увидел справа достаточно большой пятачок свободного от камней и дерева грунта, чтобы фалькон мог там развернуться. Волкодав продолжал стоять на капоте. Его глаза ненавидяще смотрели на Платозина, пока машина не повернулась задним бампером к горам. Тогда зверь ловко спрыгнул с капота и исчез вместе с остальными собаками стаи. Фалькон, кашляя как старый локомотив, покачиваясь под мощными оплеухами ветра, начал медленно спускаться с горы. Один раз мотор заглох, они продолжали катиться в тишине Голливуду. Но Платозин все вертел и вертел ключ, и мотор, наконец, снова затрещал, словно старый человек, которого заставляют шевелить пораженными ревматизмом конечностями. Стараясь обогнать темноту, Платозин мчался теперь обратно к Ромейн-стрит, через бульвар Сансет и бульвар Голливуда. Оба были заполнены стоящими неподвижно автомашинами. Некоторые улицы, как заметил Платозин, полностью перекрывались песчаными баррикадами или столкнувшимися машинами. Фалькон пересек пустынный бульвар Санта-Моника и успел миновать еще квартала три, когда двигатель заглох окончательно, испустив удручающую серию жалобных скрежетаний. Платозин попытался несколько раз включить стартер, но аккумулятор был довольно сильно посажен. Они застряли примерно в пяти кварталах от своего дома, а ночь падала на город, как черное покрывало. Внутри Фалькона стало уже довольно душно. «А нельзя ли добраться до дома пешком?» — тихо спросила Гейл. «Не знаю. Это пять кварталов. Не так уж близко. Возможно, даже слишком далеко». Он посмотрел на Джо, потом отвернулся. Песок уже начал покрывать ветровое стекло, запечатывая их внутри машины, как будто погребая заживо. «Это далеко», — повторил он. «А другие дома?» — спросила Гейл. «Мы могли бы попросить убежища?» «Могли бы, наверное. Но вы видите хоть одно светящееся окно? Где уверенность, что мы не попали прямо в гнездо вампиров?» Или какие-нибудь перепуганные бедняги не примут нас самих за вампиров и не попытаются нас убить? Мой дом защищен чесноком и изображениями распятий, а эти готовы, чтобы в них спокойно ворвались вампиры. Но что же нам делать? Сидеть и ждать, пока задохнемся? Или задохнуться снаружи? — продолжал Платозин, показывая на небо. Ветер будет мешать нам идти, и в легкие попадет больше песка, чем воздуха. Мы задохнемся, как мотор моей машины. Однако здесь нам тоже явно оставаться нельзя. Вампирам ураган не помеха, потому что они не дышат. Итак, он снова посмотрел на Джо и слабо улыбнулся. «Будем бросать монетку?» «Нет, черт побери», — сказала Гейл. «Я тут в любом случае не останусь». Джо покачала головой. «Попробуем добраться до дома». «Ну хорошо. Пять кварталов», — подумал Платозин. «Боже, ну и дистанция! Ему придется оставить коробку с колями, святую воду и молоток в машине. При таком ветре ему их не унести. Хотя нет, святую воду он любой ценой заберет с собой». Он вытащил ключ из стартера и сбросил с плеч пальто, передав его Джо. «Держи у лица», — велел он. «Дышите только через плотно сжатые зубы. Я должен достать кое-что из багажника. Когда постучу в окно с твоей стороны, Джо, ты должна выйти и взять меня за руку. Когда найдешь мою руку, постучи в окно мисс Кларк, и она возьмет тебя за плечо, и только после этого мы двинемся вперед. Маловероятно, что у нас будет хороший обзор дороги впереди. Если кто-то потеряется, стойте на месте. Только кричите и прикрывайте лицо руками, все понятно?» Они кивнули. Он начал открывать дверцу и вдруг остановился. Корпус машины вибрировал под напором ветра. Платозин приготовил ключ от багажника, чтобы сразу вставить его в замок, не теряя драгоценных секунд на возню с ним. «Все готово. Я пошел». Он посидел еще пару секунд, потом вышел из машины. Порыв горячего, как из печки, ветра, казалось, обжег всю кожу на лице и руках. Он захлопнул дверь, прикрывая лицо локтем левой руки. Малейшая попытка вдохнуть, и рот полон песка. Поперечная струя ветра ударила его под колени, бросила на землю. Он пополз, лицо его горело, как будто с него содрали кожу. Он подтащил свое тело к багажнику, вставил ключ в прорезь и повернул. Крышка багажника пружинисто подскочила, открывшись. Он нащупал завернутый в ткань флакон, положил его в карман брюк, а тканью прикрыл лицо и рот. Потом начал пробираться к другой стороне машины. Ветер и песок едва не заставили его остановиться и залечь, словно в снежную бурю. Когда он постучал по стеклу, Джо открыла дверцу и шагнула наружу. Она тут же едва не упала, закричав, когда ее рука потеряла руку Палатазина. Когда она пришла в себя и крепко сжала его ладонь, то постучала в соседнее стекло, и из машины вышла Гейл. Ее рука, как тиски, сжала плечо Джо. Покачиваясь под ударами ветра, короткая цепочка из людей медленно двинулась вдоль улицы. Минуту спустя Палатазин почувствовал, что пальцы Джо сжимают его руку до боли, и понял, что она задыхается. «Уже недалеко!» — крикнул он, тут же задохнувшись песком. Она кивнула. Глаза у нее были стеклянными, как у спящего человека. Она явно теряла контроль над собой и тем, что происходит вокруг. Гейл он вообще почти не видел. Лишь смутные темные очертания. Джо упала. Он помог ей подняться на ноги. Перед глазами у него заметались огненные мошки. Он понял, что все они медленно гибнут от удушья. До цели им не дойти. Оставалось еще три квартала. «Пошли!» — крикнул он и потащил их к дому, серым силуэтом вырисовывающемуся по правую руку. Силуэт постепенно материализовался в деревянный двухэтажный дом, не слишком отлично от их собственного. Рядом был такой же дом, а следом еще. Все они были погружены в страшный мрак, и Палатазин боялся того, что они могли найти внутри. Он обо что-то споткнулся. Это оказался труп молодой женщины с дыркой от пули в голове. Палатазин непонимающе смотрел на тело убитой. Потом что-то с осиным жужжанием пронеслось рядом со щекой, и только после этого послышался громкий треск револьверного выстрела. Он вовремя поднял голову, чтобы увидеть оранжевую вспышку второго выстрела в верхнем окне одного из серых домов. Того, что стоял прямо перед ними. Труп у его ног дернулся, мужской голос вопил в отчаянии сумасшедшего. «Убирайтесь прочь, создание сатаны! Господь всемогущий покарает вас! Испепелит! Испепелит! Насмерть!» Платозин потащил Джо к соседнему дому. Краска с парадной двери была начисто содрана наждаком песчаного ветра, но она оказалась не заперта. Палатазин повалился вперед, крики сумасшедшего перешли в яростные всхлипы. Когда в дом ввалилась Гейл, Палатазин захлопнул дверь и запер ее на засов. Воздух внутри был затхлым, тяжелым, но здесь, по крайней мере, не кружил мучительный поток ветра и песка. Кожа на лице и руках горела. Он видел, что у Гейл глаза стали красными, налитыми. Джо с трудом дышала. Она все еще держалась за него, и песок сыпался на пол. Глаза ее блуждали, она, казалось, не сознавала, где находится. «Джо!» — позвал он. «С нами теперь все в порядке! Мы в безопасности!» Джо начала плакать. Очень тихо. Сквозь завывание ветра Палатазин слышал вопли ненормального в соседнем доме. «Покажитесь, где вы!» «Я знаю, вы спрятались, грязные пешки сатаны! Потом сумасшедший запел высоким голосом. «Соберемся у реки, прекрасной реки, широкой реки!» Палатазин переключил внимание на более насущные проблемы. Нужно выяснить, одни ли они в этом доме. Возможность оказаться в заперти с еще одним вооруженным маньяком пришлась ему совсем не по вкусу. К счастью, он чувствовал придававшую уверенность вес своего служебного поинта 38 в наплечной кобуре. Хотя, судя по размерам раны у мертвой, человек в соседнем доме был вооружен мощной винтовкой. К Гейл эта мысль пришла в то же самое время. «А что, если мы здесь не одни?» — прошептала она. «Есть кто-нибудь в доме?» — крикнул Палатазин. Ответа не последовало. Палатазин вытащил из кобуры пистолет и снял с предохранителя. Через аккуратно и уютно меблированную гостиную он прошел по короткому коридору к лестнице, ведущей на второй этаж. «Есть тут кто-нибудь?» — спросил он, напряженно ожидая даже малейшего признака движения. «Мы не тронем вас, не бойтесь, мы просто хотели укрыться от бури!» Он подождал еще немного, но ответа так и не последовало. Тогда он сунул пистолет в кобуру и вернулся в гостиную. «По-моему, мы здесь одни», — сказал он Гейл. «Наверное, они уехали до того, как начался ураган». Гейл посмотрела вокруг. На полу лежал круглый красно-голубой ковер с бахромой. Большая удобная софа с поцарапанными ручками и ножками. Тут же стояла пара мягких кресел с покрытыми прозрачным пластиком ручками. На кофейном столике с несколькими пятнами от пролитого кофе аккуратно сложены стопки журналов. Над кирпичным камином прибита перевернутая подкова. На стенах гравюры. На каминной полочке несколько цветных фотографий. Средних лет супружеская пара, дети, играющие с собаками. В соседнем доме зашелся безумным хохотом маньяк с винтовкой. «Боже!» — тихо сказала Гейл. — Этот паразит мог нас застрелить. Палатазин кивнул и подошел к Джо, которая была уже не такая бледная. — Тебе лучше? — Да. Она слабо улыбнулась. — Гораздо лучше. — Ночь наступает, — напомнила без нужды Гейл. — Уже скоро. Она подошла к окну, отодвинула в сторону штору. Из-за летящего песка почти ничего не было видно. Сумерки быстро заполняли улицы. Повернувшись, она посмотрела на Палатазина. «Этот ураган! Он ведь будет мешать вампирам тоже, да?» «Нет. Они не дышат. И веки у них прозрачные. Они будут защищать их глаза от летящего песка. Мы в ловушке». «В ловушке?» «Да. Именно там, где мы им нужны. Весь город превратился в огромную ловушку. Никому не убежать». Он некоторое время смотрел ей в глаза, потом быстро отвернулся. Они находились в незащищенном доме. Ни чеснока, ни нарисованных распятий. Он опустил руку в задний карман брюк, дотронулся до флакона со святой водой. Он показался ему жутко маленьким. «Боюсь», — сказал он, — «что слишком поздно вам писать свою статью. Она уже никому не поможет. Равновесие сместилось в их сторону. Теперь, когда сила на их стороне...» «Нет!» — крикнула Гейл. «Мы все еще можем сделать что-нибудь? Можем вызвать полицию, национальную гвардию или еще кого-нибудь?» Она замолчала, слушая, как со свистом бьет в стекло песок, шипя, словно горячий жир на сковородке. «Я думаю, что вы сами понимаете, что это все ерунда. Очень сомневаюсь, что телефоны в городе работают. Я бы попробовал сигналить светом, но это станет лишь неоновой вывеской в ресторане для вампиров. Воздух у нас не очень свежий, верно?» Гейл сжала голову в ладонях. «Чёрт!» — сказала она каким-то далеким потусторонним голосом. «Все, чего я хотела, — это стать хорошим писателем. Вот и все. Неужели этого слишком много?» «Не думаю». «Я хотела оставить какой-то след. Я хотела сделать что-то важное в жизни, стать кем-то, вместо того, чтобы оставаться никем, чем я... Посмотрим правде в лицо и являюсь сейчас». Голос ее слегка дрогнул, но она тут же успокоилась. «Только язык и напускная храбрость. Они делают это быстро или медленно?» Палатазин сделал вид, что не услышал вопроса. Надвигалась ночь.